Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи пришел вопрос от Сергея Ивановича Травнева из Республики Калмыкия, из города Элисты. Глубокоуважаемый владыка, вот уже около года смотрю передачу «Слово пастыря» и много душеполезного узнал для себя. Спасибо вам за эти добрые слова. Прошу вас, ответьте, пожалуйста, на некоторые интересующие меня вопросы. Первое. Как православие относится к личности Понтия Пилата? И второе. В чем заключается смысл продолжающейся борьбы между сатаной и Богом? Ведь известно всем, даже этим темным силам, что они проиграют. Как вы думаете, возможно ли, хотя бы теоретически, раскаяние сатаны и его отказ от этой борьбы? Вот позвольте я со второго вопроса начну отвечать. Вопрос очень трудный. Вообще все, что касается потустороннего мира, все вопросы, имеющие отношение к той реальности, они никогда не могут получить должного ответа. Здесь гораздо честнее сказать, мы этого просто не знаем. И никто этого не знает. Иногда в программу «Слово пастыря» обращаются с вопросами, которые нужно адресовать не митрополиту Кириллу, а Господу. Нету ответов у людей на многие вопросы. Сокрыто от нас многое. И апостол Павел говорит, что мы сейчас вот то самое, сокрытое от нас, прозреваем как бы через туманное стекло, гадательно. А вот наступит время, когда увидим все лицом к лицу. Это время наступит, когда мы сами переступим порог, отделяющий земную жизнь от жизни вечной. Вот тогда и узнаем в полной мере, в том числе и то, о чем вы говорите. Но, тем не менее, порассуждать над темой невозбранно. А тема очень интересная, тема зла. Знает дьявол о своей кончине и о своем поражении? Или же не знает, верит в то, что он проиграет, или не верит? Мы, конечно, точно не знаем. Но действует дьявол так, как будто имеет полную уверенность в возможной своей победе над родом человеческим. Он постоянно расширяет как бы поле своей власти. Как-то читая Евангелие, повествование о том, как Господь был искушаем от дьявола, я неожиданно поразился мысли, которой раньше никогда мне в голову не приходило. Мысль вот какая. Когда дьявол, обращаясь к Спасителю, сказал: «Поклонись мне, и я дам тебе все царствия мира». Что это означает? Это означает, что дьявол имеет все это в своей собственности. Ведь он же не мог сказать Спасителю, что отдаю тебе то, что мне не принадлежит. И ведь Господь не оспорил этого, не сказал ему: а что ты мне предлагаешь, то, чего тебе не принадлежит. Это отцу моему принадлежит. Не сказал так Господь. Согласился с тем, что все эти царства мира ему принадлежат, что он все это контролирует. Ну, а с тех пор разве в лучшую сторону ситуация изменилась? Да этот его контроль над царствами мира стал еще более значительным. Я бы хотел сказать, даже сильнее, тотальным. Дьявол контролирует царство мира. Но от такой власти и голова закружиться может, в том числе и у дьявола. Уж это такая, как бы видимая победа. А может, и думает, что эта видимая его победа перейдет в вечность? А ведь она частично и перейдет. Что означают погибшие души? Что означают нераскаянные грешники? Что означает это полчище людей, которые служат дьяволу несознательно? Несознательно, но реально. В том случае, если они не раскаиваются, не обращаются к Богу, они переходят в вечность, как слуги дьявола. И кто знает эту арифметику? Кого больше, кого меньше? Только Бог знает подлинный ответ на вопрос, который вы задаете. И никакой шутки во всем этом нету. Идет реальная борьба Бога с дьяволом. Идет борьба, то, что называется не на жизнь, а на смерть. И все мы участники этой борьбы. Каждый из нас по ту или по другую сторону баррикады. А иногда бывает так, что сегодня по одну сторону, а завтра по другую. Вот для того, чтобы не оказаться в этом полчище, который работает на темную силу, мы должны постоянно себя подвергать внутреннему контролю, самоиспытанию, совестью своей испытывать свои мысли, свои слова и поступки. Для того, чтобы через покаяние возвращаться на ту сторону баррикады, где Бог и свет. Верим, что Господь победит. Он нам это сказал. Верим. Надеемся. И Слово Божие, конечно, не оставит нас вне надежды и веры. Оно утверждает нас в правильных мыслях, и дай Бог, чтобы утверждало и подвигало на правильные и праведные дела. Но религиозная жизнь отличается от нерелигиозной тем, что верующий человек, все, что он совершает в этой жизни, рассматривает в перспективе вечности. Вот дай Бог, чтобы эта способность видеть происходящее в мире с самим собой, с окружающими, с обществом, со страной, с человеческой цивилизацией в перспективе вечности не покидала нас, верующих людей. Это даст нам возможность оставаться с Богом и работать во имя Его победы, которая одновременно будет и нашей победой. Ну а теперь о Понтии Пилате. Да, действительно, Понтий Пилат выглядит человеком, сомневающимся в правильности поступков иудеев. Более того, он даже знает точно, что они поступают неверно. Ему было это очевидно. И допросы Спасителя, видимо, утвердили его в уверенности, что в данном случае несправедливо поступает толпа, как несправедливо поступают первосвященники, книжники, фарисеи, которые требовали смерти Господа. Но он принимает сторону тех, кто требовал несправедливого приговора. И что толку, что он понимал, где правда? Он отождествил себя с неправдой. Он не был инициатором этого преступления. Он, выражаясь современным языком, был пособником. И никакого оправдания Пилату в том, что он разобрался в ситуации и видел, где правда и где ложь, нет. Даже, может быть, более. сознавал и поступил вопреки правде. Потому и осужден Бог.